Глава 16. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Ты же хотел, Степан Николаевич, заняться совершенствованием тела и духа. Вот и кушайте, что называется, с булочкой, смотрите, не обляпайтесь. Что ж, неплохо, неплохо, мой друг. Похвалил милорд, глядя, как я, тяжело дыша, опустился с задницей на утоптанную траву дуэльной площадки замка. «Отдохни, отдохни, это тоже бывает полезно». Мы с ним на «ты» с первого же дня знакомства. Как только герцогиня официально представила меня своим ближайшим придворным, так на следующее же утро озаботилась назначить мне двоих учителей, которые должны были сделать из городского, полубеспризорного паренька кого-то более-менее пригодного, чтобы стать аббатом Готлинского монастыря. Фехтованием со мной начал заниматься никто иной, как милорд Ричард Ванский, 30-летний худощавый пижон, тщательно следивший за своей внешностью, завивавший длинные до плеч светлые волосы, словно девица на выданье, и готовый волочиться за любой дамой, была бы та благородных кровей и выглядела хотя бы немножко симпатичнее лошади. Не знаю, смог бы он запасть в моем мире на светскую львицу Ксению Собчак, но комплиментами ее точно бы осыпал. Несмотря на столь несерьезный имидж, Юлиана мне нашептала: Ричард являлся лучшим мечником двора и известным дуэлянтом, причем сражался он не просто так. По сути, милорд Ванский был личным бритером герцога и герцогини Неллерских. По их указанию, провоцируя на ссору и убивая тех, кого по закону правители провинции не могли или не желали отправить на эшафот или в тюрьму. Большая честь, что Мария поручила именно его научить меня владеть мечом. Знаю, что сделала это с подачи своей дочери. Агния уже несколько раз беседовала со мной, хотя семье сейчас явно не до бастарда. Совещания идут за совещаниями. Ну да оно и к лучшему. Тяжело лепетать и придуриваться перед красивой молодой женщиной, которая по возрасту на 3 года моложе моей Леськи. «Ты мне льстишь», — сказал наставнику, вытирая куском ткани лоб и шею и глядя на него, совершенно не уставшего снизу вверх. «Я никогда не научусь даже близко к тому, что ты умеешь». Он подошел и, наклонившись, похлопал меня по плечу. «Зря ты так думаешь. У тебя отличные данные». Ричард стукнул себя клинком по сапогу. «Ловок, смекалист и кое-чему уже, чувствуется, был обучен. Ригер с тобой занимался? Хороший сержант. Ладно, вставай. Я тебя еще пару раз проткну и передам святоше. А с завтрашнего дня начнем изучать приемы против способных зачаровывать свое оружие или доспех с одеждой. Но лучше, конечно, против таких, как я, на бой не выходить. Ищи поединщика». Милорд Ванский являлся одаренным, хоть и слабым. «А разве магию можно использовать на дуэлях?» «Почему нет? Конечно, можно. Я всегда зачаровываю перед поединком меч на пламя. Имейся в моем источнике синие нити, насытил бы клинок на разрыв. Но и так неплохо. Вставай, хватит болтать». «Еще только один вопрос, Рич. Если можно магию использовать, зачем тебе меч? Ударил бы заклинанием, и все». Наставник посмотрел на меня и рассмеялся. «Ты совсем ничего не понимаешь, смотрю. Пока я создам плетение, мой соперник, воспользовавшись моим отвлечением на создание заклинания, 100 раз успеет меня проткнуть. Ну, не 100, так, пару раз точно. Маги сильны в реальном бою, когда их прикрывают от врага солдаты. Нападай, время выходит». Помимо милорда Ванского, моим учителем-мучителем стал дьякон Михаил. благообразный старичок лет 70, с тихим голосом и доброй улыбкой. И насчет него меня кузина просветила. Что бы я делал без такой двоюродной сестренки? Этот церковник, по статусу обычный служитель главного Неллерского собора, по факту негласно был правой рукой ее отца, епископа Рональда. Советник, шпион, контрразведчик, дознаватель, казначей и просто друг. Видимо, герцогский бастард имеет гораздо большее значение, чем я себе вначале представлял, раз мне в наставники таких непростых персон выделили. Впрочем, с дьяконом все ясно. Он не столько должен научить меня толкованию Писания и церковным обрядам, сколько изучить от макушки до пяток, чтобы маркиз Неллерский знал, как меня при нужде вывернуть в любую сторону. Опасный тип этот мой второй учитель. Постоянно при нем приходится контролировать даже малейший жест, а не только слова. Выручает то, что история настоящего степа оправдывает любые ляпы с моей стороны. И все равно после занятий с ним чувствую себя словно выжатый лимон. Да и с Ричардом непросто. Опять больно приложился по плечу клинком. Благо, что плашмя. Правда, бойтесь желаний. Уф. Выдохнул, согнувшись пополам. Все на сегодня. Все, все. Обрадовал он. Вот так пару лет тебя погонять, и равных не будет. Ты действительно молодец. Хвалю. Цени, я еще никому так не говорил. Польщен? Весьма? Нет. Это я безо всякого ерничания, так думаю. Ванский просто не знает, что у меня многолетняя серьезная подготовка за плечами, никак с дядюшкой Ригером не связанная. Она и помогает придать навыки моему новому телу. «Жаль, не будет у меня 2 лет на занятия с тобой». Выпрямился и убрал меч в ножны. «А других таких наставников не найду». «Ох, Степ, как же ты ошибаешься!» Он усмехнулся. «Я тебе еще не говорил, но мой бывший наставник 5 лет как принял сан. Догадайся, где он сейчас». «Неужели в Готлинском монастыре?» «Ты ко всему и догадлив». «Да, именно так. Ключарем там или еще кем, не знаю. Последнюю весточку от него получал 1.5 года назад. Но все, у тебя есть время помыться. А меня одна особа ждет. Кстати, при ней есть подруга. Познакомить?» «Издеваешься, милорд». Грустно улыбнулся. «Да мне после таких тренировок не до девушек». Расставшись с наставником, пошел в дворцовые термы ополоснуться. «Одному теперь ходить у меня редко получается. Обзавелся я и во дворце приятелями-сверстниками. 2 ненаследных баронетта, прибившихся к герцогскому замку из западного захолустья провинции, не дают мне прохода, постоянно сопровождая. Оба лукавые, неискренние и первые пару дней пытавшиеся через меня устроиться в свиту будущего герцога. Не учли, что я ничего во дворце не решаю. Надеялся, что отстанут, но те так и прилипли, как банный лист, к заднице. Гнать их не гоню. От них получаю немало информации о жизни в глухих баронствах. Готов любые сведения впитывать, как губка». «Ловко он тебя опять разделал», — попытался задеть мое самолюбие баронет Торский. «Да чего ты, Карл?» — толкнул его в бок мой второй дружок. «Это же сам милорд Ванский! С ним даже виконт Алекс не смог совладать. Ну, тот, который миледи Юлиану уродиной на балу называл, помнишь? Ричард его точно в сердце проткнул. Лекари даже не успели на площадку выбежать, как тот помер». «Заслужил придурок такого конца. Чего уж. Оскорблять молодую девчонку как-то не по-мужски. Красивая она или некрасивая, твое-то какое дело? Не нравится? молчком смотри в другую сторону. А Ричарду от меня плюс в карму. Не знал я об этом случае. Теперь буду в курсе. Так, друзья. Остановился перед боковым входом во дворец, откуда ближе всего попасть в бане. Мне сегодня некогда. Сейчас, как обмоюсь, занятия с диаконом, а потом уезжаю из замка до позднего вечера. Встретимся завтра. Оставил их без очередной возможности посплетничать. Любят они и мне о чем-нибудь рассказать, и о бастарде по дворцу новости разнести. Радует, что интерес ко мне среди придворных постепенно начинает спадать. Наскоро ополоснулся теплой водой. Рассиживаться в парной или бассейне некогда. Поспешил к себе в покое, где застал Ригера и Николаса, одетого в новенькую форму гвардейца. Третий день уже как принят на службу. Понятно, ничего еще не умеет, но короткий меч носит с гордостью, а на меня глядит с обожанием. Еще бы! Мечты сбываются. «Смотрите, милорд!» Демонстрирует мне бывший опекун свою ранее увечную руку. «Миледи сегодня полностью исцелила. Больше мне к ней ездить не нужно». Юлиана со вчерашнего дня изгнана отцом из дворца в свой особняк. Как только ее жених уехал, так и кузину, к моему огромному огорчению, выселили. Кстати, с будущим мужем Юлианы уже познакомился. Хороший парень, но свинья. В том плане, что все 4 дня, пока ему приходилось сопровождать свою невесту, делал это с таким кислым выражением лица, будто бы лимон слопал. «Идиот ты, Андре!» Присмотрелся бы к ней получше, поговорил, понял, какое сокровище тебе досталось. «Новые пальцы, они еще розовые, как у младенца, дядя», — улыбнулся, глядя на его руку. «Действительно», — счастливо улыбнулся в ответ тот, рассматривая свою ладонь, будто бы первый раз ее увидел. «Я-то думал, что по мере исцеления его персты начнут прибавлять, поскольку-то миллиметров. А оказывается, ничего подобного. Они отросли у него на всю длину после первого же сеанса. Да, но толщина их при этом оказалась не больше, чем у спичек. Шевелились, как щупальца у спрута. Жутковато смотреть было, но ничего. Постепенно стали приобретать нормальный вид. «Милорд», — важно поклонился Николас. «Я сегодня первый раз назначен на дежурство при вашей особе». «Отлично!» — пожал мальчишке воину плечо. «Нам с миледи Юлианой маркиза Агния дает на сегодня свою карету для поездки в амфитеатр на гладиаторские бои. Будешь меня сопровождать. Сначала за госпожой на Соборную площадь, потом на зрелище. Ты, если мне не изменяет память, давно уже хотел на запятках кареты прокатиться. Вот такая возможность тебе и представится». Пока Николас радовался предстоящим развлечениям, Навик догадался, что друг милорд не оставит его за воротами амфитеатра. С помощью Тома переоделся в подобающее для посещения храма темно-синее одеяние. Занятия с диаконом у меня проходят в замковой церкви. Пошли по дворцу на выход втроем. Мои охранники шествовали сзади. Не оборачиваюсь, чтобы не засмеяться. Крепкий Ригер в паре с худым мальчишкой смотрятся потешно. Встречные придворные, ранее приветствовавшие меня вежливо, после изгнания из дворца, нагрубившего мне младшего виконта Виталия Готлинского, и лишение его права присутствовать на осеннем и зимнем балах, стали здороваться со мной приторно-вежливо. Даже руки от их улыбок становятся липкими. Герцогиню Марию злить никому из обитателей и гостей замка не хотелось. Диакон, мой учитель, всегда молился перед статуей Создателя, когда я входил в пустующий днем зал храма. Цветные витражи пропускали достаточно света, чтобы падавшие сверху из них лучи разгоняли тени даже по углам. Или у Михаила был тонкий слух, либо он имел глаза на затылке, но старик менял свою склоненную позу напрямую и оборачивался, едва я ступал на порог церкви. «Вы всегда точны, Степ», — почти прошептал он. «День комплиментов в адрес бастарда? Уже второй наставник меня сегодня хвалит. Приятно. Чего там?» «Не хочу, чтобы вы меня ждали, мэтр», — склонил учтиво голову, как кузина показывала. «Всегда стараюсь смотреть на духовного наставника немного наивно. Не исключаю, что он мою наигранность разгадал. Умный мужик. Ничего, прорвусь. Я тоже не пальцем деланный». В этот раз все 2 часа занятий были посвящены обрядам брака, развода, обращения в веру, исторжения от нее и проводов к Создателю. Пока лишь записывал, потом буду заучивать, а затем наставник объяснит мне, почему так и не иначе. Догматизм чистейшей воды, что называется «делай раз-два». Приму это как должное, иначе уподоблюсь еретикам, которые начинают задаваться вопросами, так ли на самом деле все должно быть в религиозных правилах и обрядах, после чего неминуемо ставят под сомнение существующие светские порядки, право на власть аристократии и церкви. «Смотрю, почерк у вас хороший, милорд», — вновь добавил Елия церковник. «Я стараюсь». Сложил листы, исписанные чернилами и посыпанные стертым до пыли песком, в стопку. «Заберу с собой». «Завтра 6-й день». «Да, выходной. Занятий не будет со мной. Надеюсь, сами вы 10 раз почитаете, что мы сейчас разобрали». «Конечно же», — ответил, честно глядя в глаза, «хотя по многу перечитывать мне не требуется. Всегда обладал отличной памятью». «С Богом, милорд, с Богом!» Попрощался Михаил со мной. А я опять пошел переодеваться. Постоянные перемены одежд достают крепко. Держусь. Нет, привыкаю. Статус, куда деваться. Зато меня ждет первый выезд из замка. Никто меня тут на правах арестанта не держит, но до сих пор не имел ни повода, ни возможности покинуть стены моего нового обиталища. Выкатился из замка, словно тот король. Карета запряжена 4 лошадей белой масти. Позади, на запятках, занял место Николас, раздувшийся от гордости, подобно мыльному пузырю. 2 гвардейцев моей личной охраны, один из которых сержант Ригер Вилд, впереди, и 2 сзади. Мягкие диваны смягчали тряску при поездке по брусчатке улиц. Да и тряска-то не сильная. Рессоры, пусть лишь канатные, в этом мире делать научились. До соборной площади добрались быстро. Юлиане принадлежит действительно самый красивый из стоявших вблизи главного городского храма особняков. Епископ постарался ради единственной любимой дочери. Карета въехала в распахнутые, посаженным на цепь рабом, ворота и, объехав вокруг клумбы, остановилась возле парадного подъезда, вытянутого 3-этажного здания с башенками по углам. Открывший дверцу экипажа лакей сообщил, что миледи меня ждет, и проводил в гостиную, где тут же появилась моя кузина. Вообще-то о времени, когда я за ней заеду, Юлиана знала, но женщины даже в магическом средневековье заставляют себя ждать. Двоюродная сестра вышла ко мне в домашнем платье. «Степ, подожди немного, я быстро», — сказала она. «Надеюсь», — вздохнул преувеличенно глубоко. Она оставила меня в компании 2 служанок. Принявшихся подчивать вином и фруктами. Все дни после встречи с женихом настроение у миледи Нейлерской ниже плинтуса. Своим демонстративным пренебрежительным к ней отношением Андрей его сильно испортил. Надеюсь, что ненадолго. Девочка умная и с характером, должна справиться. «Я готова», — показалась она в длинном, дорогущем шелковом платье бежевого цвета. «За такое можно целый район, где я с опекуном жил, купить, и с большим количеством украшений». Похоже, бедняга повышает самооценку. Так-то она не была любительницей сильно наряжаться. «И в самом деле быстро», — похвалил и предложил руку. При нашем появлении на крыльце Риггер склонился перед Миледи чуть ли не до земли и гораздо глубже, чем даже присоединившаяся к эскорту пятерка гвардейцев из охраны хозяйки особняка. В карете, едва мы тронулись, Юлиана начала расспрашивать о моих успехах в учебе. Не считал нужным скрывать от нее сегодняшние похвалы наставников. Поблагодарил за то, что она сделала для моего бывшего опекуна. «Для кого?» — удивилась она. «Вот еще. Я бы ради этого мужлана и лишнего вздоха не сделала. Это я твою просьбу выполняла». «А моя просьба, получается, что-то значит?» «Это ты к чему?» Кузина умела очень быстро соображать. «Еще кому-то помочь надо?» «А разве плохо делать добрые дела, Юли? Скажи, тебе правда совсем-совсем все равно, какими глазами смотрел сейчас на тебя мой сержант?» Кроме того, чтобы устроить судьбу Вальки, надеялся провести сеанс психотерапии с кузиной, отвлечь ее от душевных мук, вызванных отношением к ней жениха. Пусть другими мыслями свою голову грузит. «Если честно, то да, все равно, как ко мне обслуга относится». «А как он смотрел?» «Как на богиню». «Степ, ты поосторожней с такими фразами. Папа, конечно, не даст тебя в обиду, но тебе ли ересь нести? Нет ни богов, ни богинь, кроме Создателя. Ладно, ты не плети заклинания, а говори прямо, что я для тебя, мой кузен, могу сделать». Не получилось надавить на добросердечность аристократки. Придется пользоваться родственными связями. «Девчонка одна есть, Валька. Возьми ее к себе в услужение». Попасть на работу в особняк Миледи Неллерской для любой девчонки, девушки, женщины, старухи из бедных кварталов — огромное счастье, мечта. Юлиана не торопилась давать ответ, смотрела на меня с непонятной иронией. «Ты не до конца понимаешь, о чем попросил», — хмыкнула она. «Так объясни». «Все просто, кузен. У меня на заднем дворе стоят козлы, на них дрова пилят. Поверь, намного реже, чем наказывают провинившихся слуг. Мой управляющий очень строгий, а я терпеть не могу нерях, лентяев, грязнух и беспорядка в своем доме. Скажи честно, это твоя знакомая, она хоть чистоплотная?» «Соврать? Нет, не хочу. Дорожу ее мнением. Сам себе не верю, что за столь короткий срок зауважал эту молоденькую девушку, ставшую волей судьбы моей родственницей. Придется отвечать правду, что и сделал, рассказав о семье Вальки, об отце, золотаре, алкоголике и драчуне, об измученной побоями и трудом ее матери, о вечно рваной и грязной одежде не по росту. Пока рассказывал, вдруг понял, что такая служанка тебе не нужна». Сделал очередной вздох. «И просить больше не стану. Неправильно с моей стороны. Чего смеешься?» «Забавный. Я про тебя. Валька была твоей подругой?» «Да, но, наверное, не в том смысле, что ты имеешь в виду. Другом. Это точнее. Прости, давай забудем». Юлиана откинулась на спинку. «Пошли завтра за ней кого-нибудь, пусть приведут ко мне. Компаньонкой она быть не может, неблагородного происхождения. Но, думаю, я найду ей применение. Валька, говоришь?» «Ну вот, повеселела наконец-то. Сейчас еще на смертоубийство полюбуемся, и черт бы с ним, с этим Андре. Забудешь про него до следующего приезда в Неллер. Мы остановились, и я услышал, как наш эскорт потребовал распахнуть ворота в амфитеатр. Хотел ведь посмотреть на город из окна кареты, да за разговором так и не пришлось. Ничего, на обратном пути полюбуюсь. «Прибыли, милорд, миледи», — сообщил Ригер, распахнув дверь и, отогнав местного слугу, лично откинул нам лесенку. «Пожелаете сразу на трибуны или хотите сделать ставки?»